Мало удобрений, много растений. Эпиграф. Ключ к переменам – это избавление от страха. Розанна Кэш. Конец эпиграфа. Фирма Miracle Grow выпускает интересное удобрение под названием «Долгоиграющее питание для растений». Рекламный слоган гласит: «Мало удобрений, много растений». Фирма обещает волшебный эффект. Насыпал чуть-чуть, и оп, молодой побег сразу начинает интенсивно тянуться вверх. Эту рекламу с таким же успехом можно применить к бабушкам и дедушкам. Сближение. В наше время большинство детей, за исключением немногих счастливцев, живут вдалеке от своих бабушек и дедушек. Однако, несмотря на расстояние, вы можете помочь детям сохранить с ними живое общение, хотя это потребует от вас определенных усилий. У одной из моих подруг есть внучка-подросток, которая живет в другом городе. Они почти ежедневно обмениваются письмами по электронной почте, и подруга помогает этому застенчивому ребенку-интроверту продираться сквозь колючие заросли мира экстравертов. К сожалению, чаще всего дети-интроверты лишены возможности общаться с живущими в других городах бабушками и дедушками. Вот несколько советов, которые помогут вашим детям сохранить теплые отношения с бабушками и дедушками даже на расстоянии. Попробуйте воспользоваться замкнутой цепочкой. Например, дедушка ведет дневник или записывает какие-то мысли и отправляет их внучке. Внучка получает письмо, продолжает его или дополняет своими рассуждениями, задает вопросы и отправляет деду. Получается интерактивный дневник, письменный диалог, который можно сохранить на память. Сами покупайте своим пожилым родственникам со скромными доходами телефонные карточки. Когда к вам в гости приезжают бабушки и дедушки, готовьте вместе их коронные блюда. А если после соберетесь приготовить их сами, говорите о бабушке и дедушке с ребенком. Предложите позвонить им и уточнить рецепт. Пишите традиционные письма. Как это неудивительно, но обычная почта все еще работает. Вы не представляете, как это приятно доставать долгожданные письма из почтового ящика. Чаще обменивайтесь электронными письмами. Наиболее интересные и памятные сохраняйте, чтобы потом их перечитывать. Фотографируйте своих детей, фотографируйтесь сами и отправляйте снимки бабушкам и дедушкам. Иногда приходится и старого мудреца учить новым трюкам. Если ваши родители или другие родственники полагают, что все дети радуются шумным компаниям и вообще ведут себя, как подобает маленьким экстравертам, то объясните им, что до вашего ребенка можно достучаться лишь тремя способами – оставить в покое, почитать ему вслух или что-нибудь рассказать. Недавно мне пришлось поработать с супружеской парой, Эллен и Дэном, родителями умной и очень ранимой девочки-интроверта Зары. Родители Дэна считали, что все внуки в семье обязаны вести себя примерно одинаково. Они должны быть разговорчивыми, целоваться при встрече и расставании, получать удовольствие от шумных семейных посиделок, съедать все из тарелок до последней крошки и прыгать от радости, разворачивая подарки. Но реальность разительно отличается от их ожиданий. Зара пугалась шума, не желала целоваться и общалась только под страхом наказания. Во время визитов к бабушке с дедушкой она часто закатывала истерики. Родители Дэна ругали молодых супругов за то, что они вконец избаловали Зару. Дэн поговорил с родителями и попросил их немного опустить планку своих требований. Неужели им трудно взглянуть на вещи шире и понять, что не все рождаются одинаковыми? Подобно цветам, дети бывают совершенно разными, любых, скажем так, форм и оттенков. Окажутся ли бабушка и дедушка от своих пустых надежд, возложенных на внучку интроверта, осознают ли, что она просто не может измениться? Супруги рассказывали родителям Дэна о научных исследованиях на эту тему, объясняли, что интроверсия – врожденная особенность. Эллен и Дэн приложили массу усилий, чтобы научить бабушку и дедушку понимать Зару. Если она смотрит в одну точку, не моргая, не значит ли это, что она перегружена? Может быть, она сейчас начнет капризничать? Или она отвлеклась на какие-то свои мысли? Может, она просто переутомилась и устала? Видит ли старший, что ей необходимо время, чтобы все обдумать и принять решение? Если они будут задавать себе эти вопросы, то, скорее всего, научатся понимать Зару, и отношения в конце концов наладятся. Хорошие отношения с внуками – это не только разговоры. Это еще и умение быть гибким и подстраиваться под ребенка. Если дети устали, не стоит заставлять их активизироваться. Пусть даже вы целый день ждали возможности поиграть с ребенком в новую замечательную игру. Выключите это желание. У каждого человека есть соответствующая кнопка. Дайте ребенку отдохнуть. Не надейтесь, что в большой компании ваш внук-интроверт будет общаться с вами так же, как наедине. Ограничьтесь кивком, подмигните ему или просто помашите рукой. Поговорить вы сможете позже, в каком-нибудь укромном уголке.